К вороной гриве. Снег искрился на утреннем солнце и весело поскрипывал под лыжами. Летобор и бусы по очереди торили лыжню, забираясь все выше по заросшему соснами склону. Лес здесь был воистину вековой, и бусы, задирая по временам голову, спрашивал себя, есть ли что на свете красивее зеленохвойных макушек, вознесенных в солнечное синее небо. «Есть», — с улыбкой поправлял он себя самого. «То же небо между ветвями, когда в нем скользят крылатые симураны». Вдали над макушками сосен медленно росла, поворачивалась обрывистая вершина вороной гривы. Дорога к ней была тяжела, и Калаяра, пусть даже он отлежался и вовсю хорохорился, идти в лес, оставили дома. Вместе с ним остался и Срезень. Отца с сыном сопровождал веселый летун. Вот кому нипочем был заснеженный склон, заставлявший людей то и дело отирать лица от пота. Летун, словно оправдывая прозвание, носился кругами, без усилия перемахивая груды валежника, одолевал индивелые гранитные лбы и замирал наверху, вывалив язык и ожидая, когда же, наконец, подойдут нерасторопные люди. Веннов считали дремучими лесовиками, упрямыми пнями, еловыми шишками. Они обижались на эти прозвания, но куда денешься, вполне им соответствовали. Как бескрайние леса от Светыни до моря на севере не стояли без веннов, так и венны очень плохо приживались там, где не рос лес. Без торжественных боров-беломошников, без нарядных веселых березняков и без ельников во влажноватых низинах, чьи распростертые корни тонули в бархатном мху, без вздымающихся над лесом гольцов наподобие вороной гривы, откуда так славно было обозревать небоскат. Венны испокон селились в основном на северном правом берегу Светыни, и это было правильно и хорошо. Их берег, в отличие от левого, высок и обрывист. С него взору открывались бескрайние дали вверх и вниз по великой реке, а также огромное пространство на левом чужом берегу. И в самую ясную погоду, еле видимое зоркому глазу очертания удаленных на много дней пути железных гор. На левом, низком, местами заболоченном берегу, за широкими зарослями камыша, за черными молчаливыми корбами был другой мир. Жили там люди, говорившие на чужих языках, и на них с непонятных небес взирали чуждые боги. В старину к людям, пришедшим из-за реки, относились весьма настороженно, крепко сомневаясь, в самом ли деле оттуда могли прийти люди. Что, если это явилось и просится в людское жилье, притворившееся человеком, мертвая нежить? Пусти ее через порог, не оберешься беды. Приминая лыжами снег, Бусы думал о том, что Иризауст пришел ведь оттуда, с левого берега. Да не откуда-нибудь, а из самых, что ни есть, железных гор, именуемых еще самоцветными. А вдруг этот бывший каторжник, отмеченный давними следами оков, и не человек вовсе? Может ли исходить от человека настолько страшная злоба, что даже глаз начинает ее различать в виде отвратительной паутины? Мальчишке хотелось расспросить об этом отца, но он не решался. Никто ведь, кроме него самого, паутины той не видал. Если бы люди видели, непременно бы о том объявили. Скажут, небось, померещилось. Да и посмеются еще. Здоров, скажут, после драки кулаками махать. Надо с Соболем перемолвиться. Соболь все на свете постиг. Он, небось, смеяться не станет. На том Бусый решительно отодвинул от себя тень Резауста, чтобы не печалило солнечного дня, по-своему даже священного, пусть не для целого рода, а всего лишь для отца с матерью, для их малой семьи. 11 лет назад, ровно в этот день, виллы принесли им Бусова. О виллах спорили. Кто-то числил их и не людьми вовсе, кто-то особым отродьем людей. Виллы жили высоко в горах, отличались маленьким ростом и легким сложением и беседовали при помощи мыслей едва ли не чаще, нежели при помощи слов. «Ну да», — всякий раз говорил себе Бусый, когда ему случалось об этом задумываться. «А мономатанцы живут за морем, где солнце не в ту сторону движется. И кожа у них как сажа, а пятки розовые. И ничего, люди как люди». Зато вилл поднимали на крыло симураны, громадные летучие псы. Виллы повелевали ветрами, рождением и движением облаков. И поля, над которыми ранней весной пролетали небесные всадники, всегда приносили обильные урожаи. Всякий венский род, дружески посещаемый виллами, почитал их приязнь за великую удачу и счастье. Белки изведали эту удачу 11 лет назад, когда сразу четверо симуранов подняли крыльями снежную метель наверху Белого Яра и опустились с небес прямо в самую гущу игравшей там ребятни. Дети хоть и не испугались, но заробели. Покуда лохматые летуны обнюхивались с местными волкодавами, ибо разумные вены не отпускали детей за околицу без собак, из деревни примчался от мала до велика весь род. Не пришел только один дедушка, лежавший больным в доме возле самой реки. И не пришла его внучка, потому что не могла оставить дедушку одного. И еще парень-жених, явившийся просить у девушки бус, потому что не дело мужчине покидать женщину и старца одних, без помощи и защиты. А над падавшим в реку обрывом, рядом с отдыхающими симуранами, стояли четверо виллинов, очень невысоких и обманчиво хрупких. Соболь почтительно им поклонился. И они ему поклонились, как равному. Самый старший виллин, чья борода явственно отливала серебром, лишь немного странно, пронзительно на него посмотрел, но ничего не сказал. Он-то старший с рук на руки передал большухе годовалого мальчика, завернутого в пуховое покрывало и мех. Синеглазого и румяного, с волосами пепельного цвета, отливающими золотой рыжинкой на ярком свету. Если бы еще не левое ушко, да не лапчатый белый след на детской щеке. «Он попал к нам очень больным», — сказал старший виллин большухе, и она утверждала потом, что его голос звучал у нее не столько в ушах, сколько непосредственно в голове. Мы вылечили его. Он стал для нас сыном. Но по рождению он из бескрылых. А значит, оставшись у нас, он будет несчастен. Лица виллинов были суровы. Их покрывала почти мономатанская чернота, ибо в заоблачной разреженной вышине полагается пребывать солнечной колеснице, а вовсе не человеку. На медной чеканке этих лиц невозможно было прочитать никаких чувств. «Вон там у реки стоит дом, в котором мальчику будет хорошо. Мы не забудем того, кого полюбили». Симураны один за другим оттолкнулись от края обрыва и, расправляя широченные перепончатые крылья, пронеслись над Крупцом, потом начали набирать высоту. Люди и звери легко уносились в небесную высь, а тот, кому от рождения полет был заказан, остался внизу. Мальчик горько расплакался, что-то взахлеб щебеча на птичьем языке и протягивая ручонки вслед улетевшим. Соболь провожал Симуранов задумчивым взглядом из-под ладони. Юные белки, сгрудившись возле Большухи, разглядывали малыша. Она же, Большуха, немедленно отнесла Бусова в дом на берегу, где сидели подле бессильного старца жених с невестой, Литобор и Метуса. «А вот вам, детушки, и первый сынок», — несколько растерянно выговорила Большуха. Так приемыш, виллами принесенный, обрел мать и отца, теплый дом, дружную ораву бесстрашных родичей белок. И надо ли сказывать, что за капуста родилась в тот год по огородам? На диво ядреная, руками не обхватишь, от земли не оторвешь. Свою прежнюю жизнь в горах среди вил Бусы помнил смутно. Сам не был уверен, что в тех воспоминаниях оставалось истинным, а что домыслилось позже. «Это тебе потом рассказали», — порой говорила мама, и он, дурак, на нее обижался. Осколки истинной памяти были крохотными, но на диво яркими. Взять хоть неведомое большинству людей чувство полета. Откуда же ему явиться, если не оттуда? Даром, что ли, полеты по сию пору иногда Бусам уснились? И еще ласковые сильные руки. И наплывал иной, чем здесь, вкус теплого козьего молока, запах горного меда. Этот круг тепла, безопасности, доброты. Он хранил Бусова от еще более смутных воспоминаний о чем-то безжалостном, смертельном и страшном, о лютом морозе и ослепительном мраке. Все это тоже по временам ему снилось. Когда он подрос, они с Литобором стали что ни год подниматься на неблизкую гриву, просто ради того, чтобы махнуть рукой Симуранам, летящим куда-то вдаль в бескрайнем, распахнутом настежь весеннем просторе.